Сергей Никольский. Сначала он услышал шум лифта и вскочил. Слава богу, что ноги не затекли. Потом послышался щелчок замка. Открылась дверь. В прихожую вполз мутноватый свет с лестницы. Человек, не зажигая электричества, прошел в комнату, где стояла засохшая пальма. Сергей слышал, как стукнул об пол горшок. Вот он взял ключ, идет к дверям напротив, дверь скрипнула, вспыхнул свет. Сергей увидел, что собровцы уже стоят, прижавшись к стене. «Захват!» — скомандовал Сергей и прыжком влетел в комнату. На полу лежал человек, придавленный бойцами СОБРа. «Все, товарищ майор, клиент готов!» — засмеялся старший и достал сигареты. «Два дня из-за тебя без курева сидел, падла!» Он пнул лежащего тяжелым ботинком в бок. «Лепилов, понятых вызывай и опергруппу!»